Пытаясь осознать все, что с ней сейчас происходит, она последовательно восстановила в памяти предыдущие события. Картинка получалась мрачная. Пока у нее была нейросеть, она считалась хотя бы специалистом, а сейчас, когда сеть бесцеремонно выдрали, но оставили рабские ошейники, значит, за специалистов держать не станут, просто как скот на переработку. Есть такая категория пиратов, особенно в этом секторе, где живых планет почти не было. Слезы сами навернулись на глазах, от обиды, от досады, от невозможности что-то поменять, сбежать из этого кошмарного сна, в который она угодила. Потому, что будущее сейчас виделось в очень мрачных красках. Каз заметил мокрые глаза Яры, тут же, по-отечески, притянул девушку к себе, накрывая здоровенной лапищей ее голову с ежиком взъерошенных волос. «Не грусти, девочка, станем держаться вместе, не пропадем, старик Каз вас не бросит. Ты не смотри, что сети нам повыдрали, это может и к лучшему. Привезут на какую-нибудь пиратскую планету, выгрузит на плантации какого-нибудь трилистника, из которого золотую пыль делают. Проживем как-нибудь, выкрутимся. Главное вместе держаться». Яре очень хотелось верить старому дворфу, что все будет действительно именно так, но слезы от этого катиться по щекам не прекращали. Строительство нового корабля шло ударными темпами. Для этого я задействовал сразу три кластера верфи из четырех. Одновременно эта верфь могла производить четыре корабля тяжелого класса, но я разделил задачи. Теперь три кластера работали раздельно, изготавливая детали для одного корабля. Последний, четвертый кластер, я отдал военным с готовым к запуску проектом «Волкодав». Пусть хотя бы на одном потренируются. Специалистов, умеющих работать на верфях такого класса, немного, и даже я себя таковым не считаю. Но у них будет стандартная комплектация, проектная, фактически шаблон, а вот в свой проект я вносил изменения. Покупал и ставил более мощные сканеры, радары, впихал миниатюрный топливный завод, немного усилил щиты и также нанес рассеивающие покрытия на броню. И это, помимо системы маскировки. Хотя по проекту, это был ударный крейсер прорыва. Какая, к чертям, маскировка и система невидимости, его любой детектор масс обнаружит. Хотя, буквально, у себя перед носом. Но хищник должен уметь ходить тихо, а рычать громко. Уж острые когти и клыки мы ему обеспечим. Хранилище с антивеществом, новое хранилище с оксидом таридия, увеличенный боекомплект для этих милых начинок, две тоннельные пушки калибром 500 мм, постановщик минных объемов, усиленный комплекс противоракетной обороны, турели пульсаров против истребителей и штурмовиков, основательно вооружился чуть ли не на все случаи боевых столкновений, обкатывать крейсер придется по короткой схеме, синты справится, напечатать их еще, было бы лишним, воспользовался списками, подготовленными мне в фонде, и нанял дополнительно людей в команду. Всех кандидатов прогнали через мою службу безопасности, которая уже сумела наладить уверенную работу по важным направлениям. Помимо нового экипажа и пилотов летной группы, десяток чертей, что будут на летной палубе, два челнока и один небольшой буксир, Дьяр собирал всю возможную информацию по тем самым общепенцам-войнарам, которые, предположительно, похитили мою сестру. Они это или нет, пока не ясно, но хотя бы есть у кого спросить. Другой вопрос, захотят ли они говорить. Если правда, что их систему охраняют пустотные крепости, оставшиеся еще от прошлой империи, то таких кораблей, как мой, нужно целую эскадру. А этот один уже влетает лично мне в такую сумму, что нули не сразу посчитаешь. Переплата за скорость, переплата за место в очереди на приоритетную доставку, переплата за комплектующие и концентраты для принтеров. Дай боги, уложусь в месяц, и это без обкатки и пробных стрельб. Мало собрать весь проект, его еще нужно наладить, провести калибровку, настройку, а это время. Тут еще выяснилось, что я должен нанять капитана на это судно, потому что как частную яхту его регистрировать отказывались. Моих баз знаний хватало на то, чтобы заявлять о себе как о капитане корабля класса корвет, без допуска к управлению, разумеется. Крейсер, как бы чуточку больше, и допусков к таким махинам у меня нет. Я мог претендовать только на должность главного инженера, а вот где взять капитана, а тут еще эта графиня Эрдор, которая выполняет поставленную самой себе программу максимально привлечь мое внимание. Зря пытается. Я еще в прошлой жизни нарывался и, не раз, вот на таких ушлых, и потому отношения строил исключительно временные и необязательные. С первой развелся, потому что она постоянно требовала внимания и денег, и того и другого в большом количестве. Деньги были, а вот времени на ее гениальные идеи просадить эти деньги где-нибудь на Мальдивах, у меня не было, и отдыхать в жарких странах я не любил, потому, что я в них работал. Расстались со скандалом. Вторая, была не такой требовательной, но хотела домашнего уюта, дачу с огородиком, погребок, теплицу, детей полный дом. Я, собственно, был не против, но слишком долго тянул с принятием решения, а женщины существа нетерпеливые, в смысле ожидания. Поставили условия задачи, принимай решение, сейчас, мгновенно, а я так не люблю, мне надо все обдумать. Короче, не срослось. Вот здесь, в содружестве, меня все устраивало, особенно в рамках военной службы. Никаких обязательств, насладились друг другом и разбежались. Тут еще и нейростить баланс гормонов поддерживает и стабилизирует. Но вот такого напора, как от графини, я не ожидал. Она себе просто поставила задачу охмурить, придавить, сделать послушным и податливым как плюшевую игрушку. Короче, загнать под каблук. Не выйдет, дорогая. Сначала я стал грубияном, потом хамом, теперь я изверг, дальше и вовсе стану адским сатаной. А ну, пошла вон, идиотка, не смей распускать руки. Я сейчас вызову охрану. Я куратор проекта по личному указанию императора. Уйди с дороги, стерва. Спокойно сохранив все внесенные изменения в инженерный эскин, мысленно приготовился к очередному выпаду графини. Что интересно, на этот раз, ей стукнуло в голову. В рабочий вспомогательный ангар, откуда я управлял работой над проектом, вошла Бруна, которая вела растрепанную графиню, заломив ей одну руку за спину. «Сварк, немедленно прикажи своей злобной сучке, чтобы меня отпустила». «Зачем?» – улыбнулся я довольной Бруне. «Хорошо зафиксированная девушка в предварительных ласках не нуждается. Немедленно прекрати надо мной издеваться. Я этого так не оставлю». «Ну хорошо, Бруна, будь любезна, отпусти нашу гостью». «Психопатка, чуть руку мне не вывихнула», – рычала графиня, выворачиваясь из захвата валькирии. «Я имею право носить оружие». Она несла его в руках. «Шеф», – пояснила моя телохранительница, – «вы зря злитесь на Брунгильду, госпожа графиня. У нее приказ. Как ей еще реагировать на человека с оружием в руках? Какое свинство! Так меня еще никто не смел оскорблять». На раскрасневшееся лицо графини, на растрепанные волосы и подергивающийся от истерики глаз – было приятно смотреть. Сейчас она злилась на саму себя, потому, что я никак не реагирую на все ее уловки, всем своим видом показывая, что дама мне не интересна. Какие претензии у вас ко мне на этот раз? Напомню, с вопросом снижения расходов на закупки комплектующих даже не обращайтесь. Это все сферы вашей ответственности, а изменения в свой проект я вносить не буду. Меня интересует вопрос, почему освободившийся принтер принялся изготавливать боеприпасы для тоннельных орудий, в то время как по документам мы получили полный комплект. Это потому, что эти боеприпасы вашим проектом не предусмотрены. Они дороже и делаются из других сплавов для меня. То есть себе, вы позволяете отступать от проекта, а мне этого делать нельзя. Мне можно, вам нет. Я дал готовый проект, но отвечать перед императором за исполнение всех пунктов будете вы, а не я. Я ведь все позиции расписал. Мой проект – это модернизация под определенные задачи. Он дороже. Вы расходуете выделенный бюджет из казны, я расходую свои средства. Вот и все. Значит ли это, прищурилась графиня, что вы нарочно указали модели и марки оборудования тех фирм, которые заплатили вам отступные? А хорошая идея, между прочим. Разрабатывая проект, я об этом как-то не думал. Подбирал оборудование других фирм, исходя из характеристик и требований флотского стандарта, а вот заключить какие-то договоры с фирмами-производителями мне в голову не пришло. Да, в таких вопросах я не силен. Даже если это так, хило, вы этого никогда не докажете. А выполнять требования проекта придется точно, иначе я просто не подпишу акт приемки. Самодур, взвизгнула графиня и топнула ногой. «Я напишу докладную записку императору, ссылаясь на ваше самоуправство. Вы на службе, или делаете вид? У вас же четкий приказ проследить за выполнением проектных работ от императора, между прочим. Так следите, а не пытайтесь оптимизировать бюджет. У старшего дома Эрдор полно собственных фирм и производств. Наверняка они как-то связаны с флотскими заказами. Задача аристократов старшего дома делать все возможное для получения выгоды именно в семейной, бюджет, а тут такой дорогой проект, такая кормушка, а подобраться не получается. потому, что я вписывал в проект не дешевое усредненное оборудование, а лучшие по показателям или характеристикам, для себя же делал. Вот и все. Те, кто сидят близко к военным заказам, в том числе и старшие дома, всегда стараются меньше вложить и больше получить. Согласен, что в военном деле, когда имеет место одноразовое использование иных агрегатов и устройств, где-то можно поступиться качеством или точностью, но я это учитывал в своем проекте. Ты, Сварк, с самого начала, меня изводишь, издеваешься надо мной. Ну, разумеется, издеваюсь. Я не люблю людей, которые начинают разговор со скандала, с требований, да и просто не говорящих слов приветствия. Я не люблю в свой адрес неуклюжих и неумелых кокетств. Иные проститутки делают это намного артистичнее и порой более искренне. Терпеть не могу, когда меня отвлекают пустяками и вопросами, на которые стопроцентно заранее знают ответ. Я не люблю тех, кто пытается оказать на меня психологическое воздействие, пытается вызвать какие-то эмоции. Не позволяю собой манипулировать и, естественно, не люблю тех, кто пытается это со мной это проделать. Несносный мужлан, моральный урод. Забыли добавить, что еще и социопат. Псих ненормальный. Взвизгнула графиня в бессильной злобе и пошла к выходу из ангара. Там, Бруно, без тени эмоций на лице, вручила ей ее излучатель. И передайте папочке, что долг передо мной уже начал обрастать процентами. Высокий темп. На корабле идут отделочные работы. Проводятся тесты и настройки. Отрабатывается взаимодействие систем и постов, оборудования и вооружения. Прошло уже больше месяца с начала постройки корабля. Для такой мощной и автоматизированной верфи, вполне нормально. Это я, порой, затягивал с переделками. А капитана, все нет. Не могу найти подходящего. То, мне лично, кандидат не нравится, то служба безопасности на него косо смотрит, либо сам претендент отказывается. По сути, капитан на таком корабле, как я думал, никто иной, как ретранслятор моей воли. Фиг там. Тяжелый крейсер, это совсем не корвет, в бою другая тактика, а с новыми возможностями, так еще и кот в мешке. Никто не хочет брать на себя такую ответственность. А чтобы мне получить допуск, нужно, как минимум, 5 баз подтягивать чуть ли с нуля. Я эти базы никогда не изучал, они только для высшего командования или специфические. В капитаны больших кораблей готовили уже старших офицеров, с большим опытом и профильными базами, причем, на совершенно конкретный корабль. Гражданских судов такого класса, просто, не существовало. Мой крейсер считался гвардейским. Подобные типы кораблей могли иметь крупные отряды наемников, считай те же ЧВК. Могли иметь корпорации, в рамках службы безопасности, но их все равно относили к категории наемников. В имперском флоте тяжелых крейсеров было много, причем, самого разного назначения, и, на каждом, был капитан. Я в свое время командовал тяжелым артиллерийским крейсером, точнее сказать крейсером дальней огневой поддержки, но это была вынужденная мера, и скин корабля просто передал мне полномочия как старшему офицеру. Сейчас, такой номер, уже не пройдет. Да, я и сам понимаю, что даже переписав программное обеспечение эскинов и получив эту должность, я наделаю кучу ошибок. А у меня в экипаже живые люди и уже довольно много. Мне, мой фонд, даже отыскал отличных медиков, 10 ранга, которых я давно пытался заиметь в экипаж. А вот как решать вопрос с капитаном, я пока не знал. Время поджимало. Лететь в сторону таинственных пиратов вглубь неисследованных объемов на корабле, который только что сошел с верфи, это не просто авантюра, это риск вовсе не вернуться из тех краев. Собранные материалы о Вайнарах туман тайны развеять не могли. С этими отморозками действительно были контакты, но все какие-то очень напряженные. Сами Вайнары ведут себя по отношению к гражданам Содружества очень агрессивно, без мотивации каких бы то ни было причин. И вот как с ними, после таких стычек, общаться. С позиции силы, никак не получится. Навешают люли и не спросят, как зовут и чьих будешь. А мне, всего-то, сестренку надо оттуда вытащить. Если еще жива, конечно. Зря я с этим вопросом затянул, ведь пока еще сидел на военной базе, мог за ней просто слетать и забрать. Пусть в самоволку, ничего бы мне за это не было. Дьяр прокрался в мою каюту в своей любимой манере, тихо и незаметно. Это несмотря на его могучую комплекцию. Если бы не доклад Бруны по нейросети, которая вместе с Эрикой буквально ходили за мной повсюду, как няньки, сменяя друг друга, то я так бы и не услышал бывшего генерала. Есть новости, Дьяр. Начальник службы безопасности застал меня в тот момент, когда я уже позавтракал и собирался продолжить работу по настройке корабля. Крейсер уже покинул верфь и теперь осторожно маневрировал в районе 10-й орбиты столичной системы, в закрытом секторе, выделенном специально для маневрирования военных судов. «Шас Вайт», — выдал Дьяр с порога, не скрывая довольной улыбки. Опытный наемник во флоте командовал линкором в составе ударного соединения. 90 лет, но прошел два курса генной стабилизации. Сейчас командует крупным отрядом наемников «Свирепый молот». Специализируется на работе с заложниками, пиратских картелях, охотник за головами. Год назад он зарезервировал за своим отрядом заказ на поиск опасного преступника Фердама Сара, уроженца империи Авар. По последним данным, этот преступник скрывается именно в том секторе пространства, где ты обнаружил нелегальные базы пиратов. Очень рад за этого наемника, Дьяр, честно. Но не понимаю, зачем мне эта информация. Он очень опытный капитан, но на одном из заказов три его крейсера сильно пострадали. И экипаж убавился, и корабли два из трех на помойку. Шас снял бронь с заказа на Ферда. Ему просто не на чем соваться в тот сектор. Предлагаешь пригласить его на место капитана? Ты его хорошо проверил? Проверил я его тщательно, насколько это возможно. Безгрешных в нашем мире просто не существует, а уж Шас и вовсе не ангел. Но специалист крепкий, верный данному слову, что немаловажно. Короче, ему отказали в кредите на покупку нового корабля. В связи с войной приличный крейсер не найти, они все в стоп-листе. Отряд разбегается, работать ни на чем. Единственный оставшийся крейсер годен только для орбитального патрулирования, не больше. Дальний переход не осилит, средний крейсер 9-го поколения. Крепкий, очень удачный с точки зрения конструкции, но старый. Большую экспедицию не выдержит. Ты связывался с этим Шасом? Еще нет. Прежде чем с ним связываться, хотел обговорить с тобой. Судя по характеристикам, товарищ он непростой. Я же не знаю, что ты готов ему предложить. У меня сейчас нет выбора. Мне уже месяц назад надо было вылететь в эту экспедицию. Я предложу что угодно, лишь бы он взял на себя командование кораблем. Хотя бы на эту экспедицию. Пообещаю ему денег на новые корабли. Есть возможность. Все лучше, чем жирные лорды у меня отщипнут в свой карман. У них эти схемы столетиями отрабатывались. Связывайся. Назначь встречу. Скажи, что экспедиция планируется в интересующий его сектор, но моя миссия в приоритете. Что предложить в качестве вознаграждения, не знаю. Оставь на его выбор. Посмотрим, что он затребует. Я сейчас готов раскошелиться и жадничать не буду. Лучше сейчас медленно выдвинемся и обкатаем на маршруте возможные маневры и схемы взаимодействия, а пока будем двигаться в обитаемом пространстве, между делом приблизимся к цели. Если быстро найдется капитан на мой крейсер, то пойдем двумя кораблями, моя яхта и Нибелунг, такое имя я дал кораблю. Для крейсера в своем классе он действительно не выглядел очень большим, так что название карликового народа из мифов ему очень подходило. Благодаря топливному заводу на борту крейсера будет возможность заправляться и яхте. Встречу нам назначили на орбитальной станции Р-5. Отряд «Свирепый молот» считался элитным, получал хорошие контракты, был удостоен наград и даже имел личный герб. Поэтому штаб отряда мог находиться в столичной системе. Орбитальные станции с литерой Р, то есть распределительные, вокруг Иридана имели лифты, связывающие планету с орбитой. Всего вокруг Иридана было 12 гражданских станций, которые по сути считались отдельными мегаполисами, вынесенными за пределы планеты. Станция Р-5 не самая крупная, в меньшей степени жилая, скорее деловой центр. На встречу отправились втроем. Я сам, Дьяр, ну и Бруно, куда же без нее, ни на шаг от меня не отступает. На станциях класса Р я бывал только проездом, транзитом, поэтому их особенности, а именно разделение на уровни и специальные зоны, для меня стало открытием. В империи, хоть и в столичной системе, социальное расслоение было так же ярко выражено, как и всюду, и состоятельная часть общества не желала делить пространство с обычными подданными. Штаб главы наемников находился в обычном баре, что меня совсем не удивило, и в совсем не престижном районе станции. В таком формате на Земле существовали клубы байкеров. Несколько демократичная атмосфера кажущейся расслабленности. На самом же деле в таких организациях дисциплина и субординация порой жестче, чем во флоте. При входе в бар нас встретили новички из отряда, которые по традиции выполняли самые примитивные служебные обязанности. О встрече было заранее договорено, так что нас проводили внутрь без задержки, причем всех троих. Судя по вашей разномастной одежде, хоть и довольно дорогой, вы новички, пробасил Шас, встретивший нас, сидя у стойки небольшого бара. С кем из вас говорить? Вы знаете с кем, Шас, заметил я. Ваши дела не настолько хороши, чтобы отказываться от любого честного предложения. И как только вы его получили, вы тут же навели справки. Вот только актер из вас неважный. Такое общение мне даже больше нравится, господин Сварк. Или предпочитаете, чтобы я обращался к вам полным титулом? Можно даже просто по имени, если это поможет делу. Еще лучше, ухмыльнулся наемник. А вы очень скрытны, Ник. На вас мало официальной информации. 90% личного дела под грифом «секретно». Хотя бы намекните, почему, вы же теперь не на флоте. Да, я отставной штаб-генерал, был куратором особых проектов, инженер 11-го ранга. Специализация – обеспечение живучести пустотных объектов. Закончил карьеру в статусе чрезвычайного посланника. ХМ, тогда понятно. Удивительно, как еще оставшиеся 10% вашего досье не засекретили. Прошу вас, присаживайтесь. Для нас освободили круглый стол, и мы удобно разместились вокруг него. Пока усаживались на столе, появились легкие закуски и пиво. Традиция наемников обсуждать дела о найме за кружкой пива. Предложенное угощение означало, что с нами готовы поговорить серьезно. Бруно отошла в тень и встала у входной двери. Помощники Шаса тоже отодвинулись на второй план. Моя сестра угодила в лапы пиратов, не хочу даже гадать в каком качестве. Начал я разговор, сразу переходя к сути. Я обнаружил ее следы на краю 17-го сектора. Нашел одну из баз. К сожалению, не ту, что была нужна. Базу я вычистил. На ней узнал о существовании еще одной базы в этой же системе. Но, когда стал подбираться к ней, обнаружил уже разграбленный. По показаниям свидетелей, моя сестра была на этой базе. Но судя по следам, оставленным налетчиками, местные определили их как вайнаров. Добраться до них по координатам, что получил в результате разведки, я не мог. Не позволяли возможности корабля. А какой у вас корабль? Спокойно поинтересовался Шас, составляя для себя более полную картину описанных мной событий. Частная яхта, класс корвет, секретной серии «Могильщик». Простите за это уточнение, но это важно. Как вы верно заметили, я сейчас несколько ограничен в возможностях. Прошу вас, господин герцог, продолжайте. Вернувшись, я смог добыть место на верфи 12-го поколения и осуществил постройку более мощного корабля. Класс, тяжелый крейсер прорыва с модернизацией под дальний поход. И теперь вам нужна слаженная команда для вашей миссии, предположил наемник, довольно ухмыляясь. Нет, господин Шас, команда у меня есть. Мне нужен капитан. И если капитан будет с частью своей команды, возражений не последует. Наемник нахмурился. Что-то у него в черепушке защелкало. Он искоса взглянул на Дьера и продолжил. Выглядит ваша история довольно стройно, господин герцог. И вы наверняка видели, что я бронировал контракт в том районе. Не пойму, в чем ваш интерес и в чем подвох. Интерес – побыстрее найти сестру. А подвох? Подвох в том, что корабль только что с верфи, проходит стандартную отладку и калибровку, и он совершенно уникален в своем классе. Ага, вот в чем дело, ведро с сюрпризами. А что по поддержке? Будет сопровождение или хотя бы разведчик? Будет все та же яхта. Она уже обкатана и в бою себя показала. И пусть вас не смущает ее статус. Проект «Могильщик» — это просто ловец с кучей неприятных сюрпризов для противника. То есть вы сами, Ник, создали эти корабли, и спецификаций на них нет. Я правильно вас понял? Да, и, если вы дадите предварительное согласие, спецификацию на оба корабля вы получите. Корабли прорыва имеют кучу особенностей. Одних инженерных навыков для создания таких кораблей недостаточно. И какой мой интерес, что я получу в результате? Миссия непростая. Вознаграждение будет в любом случае, независимо от результата. Я либо оплачу вам 3 тяжелых корабля, которые вы выберете, либо построю. Или один корабль сверхтяжелого класса. Линкор, дредноут или тяжелый носитель. А чтоб вы смогли составить предварительное мнение. Это я создал малые корабли прорыва проекта «Черт». Глаза наемника непроизвольно выпучились, и он, как бы с сомнением, опять посмотрел на Дьера. Бывший генерал только кивнул, подтверждая мои слова. Об этих кораблях я весьма наслышан, Ник. И я стану считать себя последним идиотом, Если откажусь опробовать то, что вы создали после этих маленьких монстров, считайте, что мы договорились. Летная палуба крейсера укомплектована 10 чертями, а все остальное можете увидеть лично. Экипаж крейсера 90 человек, мне удалось собрать 50. По большому счету этого достаточно, но, если приведете часть своих команд, место найдется. Договориться удалось спокойно. Когда принципиальное согласие Шаса было получено, я вкратце описал ему мой план действий. Он внес свои предложения, но более детально решили разговаривать уже после того, как он лично познакомится с кораблем. Я торопил, и потому, встречу назначили уже на следующий день. Теперь, когда Нибелунг покинул верфь, и я смог избавиться от навязчивого присутствия графини Хилэрдор, даже работалось как-то легче. Когда никто не пытается мотать тебе нервы и вставлять палки в колеса, можно сосредоточиться на основной задаче. Корабль Шасу понравился. Он высказал свое мнение по поводу излишнего бронирования и посетовал, что никогда еще не работал с импульсными двигателями 12-го поколения. Лишь понадеялся, что они обеспечат достаточную скорость во время маневрирования. А в целом, проект ему понравился. Корабль действительно получился небольшой и компактный, весь какой-то собранный, аккуратный, ладный. Сказал, что ему нужно 2 дня, чтобы уладить дела и приняться за изучение спецификаций по отдельным системам. Общий допуск к махинам такого класса у него был, но вот особенности, именно этого проекта, придется изучать на ходу. Особенности как положительные, так и отрицательные. Фактически это прототип, экспериментальная модель. Да, по всем параметрам корабли проекта Волкодав превосходили такие же стоящие сейчас на вооружении Империи Аратон. Но в таких больших проектах предусмотреть все просто невозможно. Особенно если ты новатор и собрал воедино кучу патентов на технологии, которые прежде во флоте не применялись. Шас понимал, что это чистой воды авантюра, но был готов рискнуть, потому что в случае успеха он мог вернуть себе утраченные позиции. Уходить с этого поприща он не собирался. Разумеется, что наша совместная деятельность была закреплена договорами, выверенными юристами. В империи по-другому дела не делаются. Джентльменские соглашения здесь не в чести. Минимум в любой сделке – это подтверждение договоренности под протокол. Для всего остального существуют контракты. Еще 5 дней сборов. Шас подсказал некоторые детали и нюансы по комплектации запасов и расходных материалов на длительные экспедиции. Также дал очень своевременные рекомендации по запасным частям, на которые следовало обратить особое внимание. Я не перечил, у него опыт дальних походов на тяжелых кораблях, ему видней. И сейчас, я готов слушать любого опытного капитана, лишь бы скорее начать эту эпопею. Не могу даже представить, каково сейчас бедной девчонке, умудрившейся попасть за полгода в рабство 2 раза. Я, конечно, понимаю, что эффект плохого района тут полностью налицо. От такой жизни на фронтире, да к тому же на таком депрессивном участке, меньшего и ожидать не приходится. Тут надо держаться большой и слаженной командой, эдаким маленьким государством, что с огромным успехом демонстрировали многочисленные пиратские шайки, кланы мусорщиков, объединения контрабандистов. А вот судьба одиночки, или того, кто, как говорится, пришелся не ко двору, оставалась незавидной. В объеме империи решили двигаться по схеме, где первым шел крейсер, а уже следом яхта. Появляться в некоторых системах в режиме невидимости чревато неприятными последствиями. Не все системы были закрыты в связи с войной, некоторые так и оставались транзитными. Но вот режим невидимости могли и зафиксировать. Поэтому пусть вперед идет крепыш Нибелунг, а уж следом малыш Ассасин. Рину я повысил до старшего помощника, теперь в мое отсутствие она командовала яхтой. Я же во время движения в объеме империи обитал на борту крейсера. Нам позволили сделать 3 прыжка. Причем с каждым прыжком мы увеличивали дальность, согласовывая с яхтой точку встречи. На 4-м прыжке, в пустой, но удобной для транзитного прохождения системе, нас ждала малая гвардейская эскадра дома Аздора. Своей принадлежности к старшему дому они не скрывали. Думал, сможешь сбежать безнаказанным за нанесенное оскорбление? Не так быстро, Ассварк. Ты оскорбил старший дом Аздор в лице графини Хил Аздор, в связи с чем я, барон Кадедор, вызываю тебя на поединок чести. Появившийся на голографическом экране посреди рубки тощий и нескладный барон, чем-то схожий внешностью с цыганом, видимо из-за черных вьющихся волос, смуглой кожи, белозубой, фальшивой улыбки и серьги в ухе. Вот ведь стерва Хила. нашла способ мне отомстить. Хорошо, еще что это он меня вызвал. Согласно этикету имею право выбирать оружие и место встречи. И если он не согласится хотя бы с одним условием, победа в несостоявшейся дуэли будет признана за мной. Дворянский этикет в этом смысле также обязателен к исполнению, как и флотский устав. Что это за мурло? Поинтересовался Шас, как бы невзначай, прекрасно зная, что его отлично слышат на той стороне канала связи. Не обращая внимания Шас, дворянские разборки, его родственница, графиня Эрдор, вынесла мне мозг своими истериками и неуклюжими домогательствами. А когда не получилось, натравила этого придурка. На побагровевшую рожу барона было очень приятно смотреть, но по правилам этикета он обязан дождаться ответа на вызов, связь я не отключал, так что пусть ждет. Что касаемо вас, барон, у вас есть час, буду ждать вас в ангаре моего крейсера. Драться будем на мечах, без активных щитов. Я должен подготовиться. Час – это мало, возразил барон. Меня это не интересует. Или час, или я полетел, ваша выходка с вызовом на дуэль меня задерживает. Ровно через 50 минут, явно затягивая время, на летную палубу крейсера прибыл челнок с бароном и его сопровождающими, которые выкатили из челнока мобильную медицинскую капсулу. Это в рамках правил. Убивать насмерть на дуэли считалось дурным тоном. Барон напялил на себя старинные доспехи. Как старинные, примерно тысячелетней давности. Тогда еще не было активной наноброни, как у меня, которую, кстати, мне пришлось снять. Обычные клинки активную броню не пробьют. Я же чисто из упрямства остался в одних штангах и ботинках самого обычного летного комбинезона без всякой защиты. Чернявый барон больше обвинений не сыпал. Когда были назначены секунданты, напялил на голову шлем. Все-таки надеялся вырвать у меня несколько выпадов. Кто-то ему, видать, шепнул, что я противник непростой. Что ж, ладно, пусть у мужика будет шанс. На вид ему лет 40, хоть и моложавый. Единственное, чего не могу понять, так это зачем весь этот спектакль с задержкой? Хотят подсадить мне жучка на корпус? Глупость. Я такую возможность предусмотрел. Пассивное поле просто не пропустит посторонний предмет к корпусу. Внутри корабля дальше ангара я их не пущу. Попытка взлома Искина, уже находясь у меня на борту, это прямое объявление войны. Просто задержать, чтобы выиграть час, может чуть позже готовит более сложную ловушку, а эту остановку задумали для отвлечения внимания, и чтобы убедиться, что иду в нужном направлении. Даже если так, это все равно что подставиться. Ведь не важно, что будет в будущей ловушке, ее напрямую свяжут с этим нелепым инцидентом. Надо будет продумать и такой вариант и срочно сменить маршрут. Нет, если они не идиоты, то и меня за идиота не держат, и тоже будут думать, что я сменю маршрут, а значит менять его не надо. За размышлениями о том, как поступить дальше, я как-то мимо ушей пропустил команду к началу боя, и опомнился только когда барон издал воинственный клич и бросился на меня. Я в этот момент просто ушел с линии атаки и легко отбил выпад. Ко второй атаке я был уже полностью готов. Уровень владения мечом барона был неплохим, даже очень приличным. И если бы он не принял дурное решение ограничить свою мобильность доспехами, мне бы пришлось не просто и, еще неизвестно, кто бы вышел победителем. А так, я использовал обух клинка, который у меня был заточен как обычное слесарное зубило, и подставил его под прямой рубящий удар. Клинок противника при этом не сломался, но зазубрину получил знатную. Любой металл вместе такой зазубрины ослабнет, поэтому обязательно воспользуюсь этим. Тут же наношу ответный удар, но целюсь в сочленение доспеха в районе плеча и ворота. Барон ловко подставил меч под удар, но именно в этот момент я совершил обманное движение, которое в долю секунды поменяло направление удара. Пришлось склониться в сторону, увести клинок от выставленного блока, провести по правому краю и с силой ударить уже обратным ходом, только не сверху вниз, а наоборот, снизу вверх в область паха. Мой клинок не пробил защиту, но вот мужское достоинство я ему отбил. Сила удара была такой, что в пах барону условно молотом ударили. Честно говоря, рассчитывал распороть ему паховую вену и все, а не отбивать ему мужское достоинство. Но так даже лучше. Все, бой окончен. У вас есть 5 минут, чтобы забрать этого выскочку и покинуть мое судно, иначе ваша группа будет признана вражеским отрядом. Барона уволокли в челнок, тут же задраили люки и отчалили. Я заметил, что даже сам барон не жаждал встречи со мной. Складывалось впечатление, что его просто заставили это сделать. Как только недружественный челнок покинул палубу, я обратился к Бруне, Она сейчас осуществляла связь со всеми эскинами на борту. Сколько было попыток? Поинтересовался я, не уточняя детали. 3 попытки, шеф. 2 попытки подсадить маячок, и вирусная атака. Все попытки отбиты. Ассасин уже в системе? Да, шеф, ответил Норд, тоже присутствовавший на дуэли. Мы смогли подсунуть Трояна в их навигационный эскин, пристегнув его к стандартному пакету обновления от здешнего маяка. Вот и отлично. Все молодцы, хорошо сработали. Уходим отсюда. Маршрут менять будем? Поинтересовался Шас Вайт, с ухмылкой поглядывая на меня. Нет, капитан, отработаем маневр скрытного выхода из гиперпространства. Заодно и все системы под это настроим. Даже такой большой крейсер, с длинной корпуса более 400 метров и с активными маршевыми двигателями, в условиях звездной системы даже не песчинка, и не молекула, а просто атом. Крохотное ничто, которое можно вычислить и засечь только активным сканером, прочесывающим диск эклиптики, или по возмущению гиперполя. Так намного проще. Это все равно, что внимательно осматривать ровную гладь воды, которую вдруг потревожила мелкая рыбешка, вильнувшая хвостом у поверхности. Даже такого пескаря легко будет заметить по расходящимся от всплеска концентрическим волнам. То же самое происходит с любым кораблем, выходящим из гиперпространства в зоне действия наблюдателя. Но аппаратное вооружение крейсера настолько мощное, что позволяет даже такой огромной массе вполне уверенно корректировать точку выхода в нужном месте, например, над или под плоскостью эклиптики. Это все равно, что пескарь точно так же вильнет хвостом, вот только вне зоны внимания наблюдателя. Именно так мы и сделали в самой оптимальной для выхода системе, в которой, разумеется, нас ждала засада. Потратили почти 12 часов, чтобы отыскать притаившихся налетчиков. Крейсер, вышедший выше плоскости эклиптики, стал просто наблюдателем. Активно действовала только яхта под командованием Рины. Даже этих потраченных часов на поиск засады было чертовски жалко. Но если бы пошли напролом, потеряли бы еще больше. Нам приготовили сюрприз в виде заряда из антивещества. Наемники или пираты, мы не давали запрос на принадлежность корабля. Впрочем, это было уже не важно. Засадному кораблю также подсадили вирус. Аппаратура яхты в этом смысле была намного совершеннее и уже заточенной как надо, так что засадить вирус оказалось несложно. Проблема таких вирусов в том, что от него невозможно получить мгновенный результат. Да, его появление эскин не сможет определить в 99% случаев. Но вот сам вирус, чтобы действительно получить контроль над системами управления, должен размножиться, забраться во все управляющие программы и в сам эскин. А это время, много времени, сотни часов, а у меня столько нет. Поэтому после того, как подсадили вирус, тихо отползли подальше от ловушки, вот еще большой плюс импульсных двигателей, и вновь вышли на разгонную трассу в нужном нам направлении на дистанции в целый световой час. Уйдем тихо, и даже если и останется какой-то след, то все равно получим огромную фору. Мы ведь держим путь в неизученное пространство за пределами фронтира империи, а преследователи туда не сунутся по 3 причинам. Догоняя, застать нас врасплох не получится. Тягаться малым крейсером, хоть и вооруженным торпедами с антивеществом, с тяжеловесом и малым корветом, просто самоубийство. И, на такое расстояние, на которое мы умотаем от границы, ни одному обычному кораблю просто не хватит топлива, и это станет полетом в один конец. Здравствуйте вам. Пустую систему, где находилась станция Тихая, мы проскочили в гиперпространстве. К этому времени яхта уже пристыковалась к крейсеру. Такой конструкционный тандем изначально заложен еще на стадии модернизации проекта. Приходилось задерживаться у некоторых необитаемых звезд, чтобы отработать сложные маневры и проверить реакцию аппаратуры и орудий. Просто сделать с десяток пристрелочных выстрелов. Корабль совсем не обкатанный, так что в надежности и работоспособности систем надо быть уверенными на все 100. Но время утекало как песок сквозь пальцы. Задержались в системе мельничные жернова. Обязательно нужно проверить, что записали оставленные мной зонды. Отслеживать активность на оставшейся разграбленной пиратской базе не стали. Тяжеловесу слишком долго придется продираться сквозь это месиво камней, льда и газа. Сверились с данными по разгонной трассе тех крейсеров, уход которых мы зафиксировали. Далее, с этой точки, рванули уже на полную длину прыжка крейсера, на целых 12 систем в один прыжок. Если бы не протекция аграфов и поддержка императора, мне бы такой гипердвигатель класса линкор не продали. В противном случае обычный прыжок для корабля стандартного типа не больше трех систем, и это с временем разгона около 3 часов, это у Нибелунга. Типовой корабль разгоняться будет еще дольше, порядка 8 часов. Все, теперь поскакали вовсю прыть. Естественно, делали поправки, осматривались на местах. Топливо на крейсере не бесконечное, так что при наличии пригодных планет, пускали в ход малый производственный комплекс и самостоятельно добывали себе топливо, с запасом, из газовых планет. Благо, Шас Вайт, капитан Нибелунга, обладал хорошим чутьем и умело рассчитывал маршрут так, чтобы мы не оказались в точке невозврата. Пока везло, находились места, где можно легко добыть топливо, и проблем с местными обитателями пока не предвиделось. А я, для себя, с удивлением узнал, что так называемый неизученный объем за фронтиром на удивление популярное место. В одной системе мы встретили очень крупную базу, организованную на вполне уютном планетоиде, там даже купола какие-то стояли. Прошли это место под маскировкой, но эфир слушали. Складывалось такое впечатление, что и не покидали этот самый фронтир, который на поверку оказался намного глубже, чем это указывалось в официальных источниках. Тот же контингент, пираты, контрабандисты, торговцы, наемники, беглые и нелегалы. А сколько еще возможных скрытых баз, тайников, секретов, подготовленных засад. И это, в якобы, совершенно пустых, то есть необитаемых системах. Иные звезды, действительно, были странными и большие, и маленькие. Чаще спокойные, чем буйные. Почти потухшие, или наоборот, яркие из новеньких. Прошли одну систему с двойной звездой. Причем, два ярких желтых карлика находились один от другого на очень приличном расстоянии. Мало того, у этих звезд были планеты, которые вращались по такой невозможной орбите, с такими кренделями и завитушками, перепрыгивая от одной звезды к другой, что даже представить трудно смену времен года и время суток на таких планетах. Разумеется, что планеты были признаны необитаемыми. При таком танце, вокруг двух звезд, разумная или даже просто хоть какая-нибудь белковая форма жизни на поверхности не приживется. Про другие ничего сказать не могу, совсем не в теме. Хотя даже в моей профессии были базы знаний с направленностью в биологию. В мирах Содружества не было такого разделения на физиков и лириков. Все прикладные науки, так или иначе, между собой связаны. Взять хотя бы пример, когда я своими неосторожными и даже, прямо скажем, хулиганскими действиями, привлек внимание хранителей, когда в наглую содрал чисто химико-биологический процесс с обмена веществ арха, и смоделировал на его основе, технологию молекулярной печати нейронов искусственных мозгов. Так что существовали расширенные именно инженерные базы, которые могли значительно увеличить сферу моих интересов. Мы с Шасом обедали у него в каюте. До назначенной точки оставался всего один короткий прыжок в 4 системы. Сейчас мы остановились на самом краю очень тихой звезды, маленького белого карлика, вокруг которого вращалась всего одна планета, совершенно непригодная для жизни из-за повышенной радиации. Шас назначил остановку перед последним прыжком для окончательной наладки систем крейсера. «Корабль мне нравится, Ник. Удачная получилась компоновка, мощные орудия, маневренны, но слишком дорогой для боевого корабля. Порой, в бою, приходится откровенно насиловать реакторы, стараясь дать энергию всем системам. Энергии всегда не хватает. Износ агрегатов после боя увеличивается 10-кратно. А на твоем корабле все очень неоправданно дорогое. Нарушен баланс соотношения цена-качество. Империя может строить корабли и 16-го поколения, но они будут слишком дорогие. Тут все зависит от общего уровня технологий всей империи. Что ты хочешь этим сказать, Шас? Спросил я, с интересом и вниманием слушая его рассуждения. Ну вот, те технологические цепочки, что ты получил от хранителей. Производимые ими узлы и детали стоят очень дорого по той простой причине, что спрос очень сильно превышает предложение. Всем нужны эти уникальные, технически неповторимые элементы. Но вот если бы ты, к примеру, изучил эту технологию и создал точно такую же цепочку, но уже самостоятельно, и смог бы производить сам, тогда цена упадет, потому что спрос будет удовлетворен. Это понятно и совершенно логично. Чем дешевле и доступнее производство, тем ниже себестоимость конечного, готового продукта. Из суммы этих производственных комплексов формируется общий уровень технологического ранга всей выпускаемой продукции. Вот именно, согласился Шас. Можно сделать что-то эксклюзивное, как у тебя, даже еще лучше, если купить продукцию технологических цепочек у тех же старших рас, но для массового производства такая схема не годится. Почему, по-твоему, старшие расы так себя называют? У них более высокий общий уровень технологий. Не только поэтому. Социальная организация этих рас несколько отличается от нашей. Например, в их обществе индивидуализм уступает место общественным запросам. То есть разумный в этом обществе не теряется в массе, но и законченной единицей себя не чувствует. Он часть системы. Поясни, не очень тебя понимаю. Вот родился на условной, вполне комфортной планете, человек. Прошло детство, юность. Родители достаточно состоятельны, чтобы накормить, напоить, дать какие-то первые умения и навыки, но до определенного возраста. А дальше уже сам. Возможно, если родители позаботились о будущем своего чада, то сделали вклад, который рос вместе с ребенком и к моменту его совершеннолетия, он может позволить себе приличную нейросеть и хороший комплекс учебных баз для дальнейшего самостоятельного развития. Все его показатели средние, начиная от умственных, физических, социальных и финансовых. Это и есть общий уровень по всей расе, не считая отдельно взятых гениев или конченых идиотов. Серединка. А вот у старших рас происходит все не так, они эту среднюю планку непрерывно совершенствуют, причем за счет тех, кто не дотягивает даже до минимальных показателей по всем пунктам включительно. Например, если у владельца корпорации потомок не дотягивает, но папа вполне может оплатить ему более дорогую нейросеть, расширенную базу и разгон при обучении, то такое поведение в их обществе не приветствуется. А вот если такой разумный, обладающий возможностями, тратит собственные ресурсы не для своего отпрыска, а на того, кто реально вытягивает, вот такой поступок получает общественное одобрение. Но у такого процесса есть и обратная сторона. Кастовая система, догадался я. Именно так, разделение на касты. Социальное неравенство независимо от твоего материального положения. И причем, что интересно, нет каст высших или низших, есть просто разные, условно высшие и условно низшие. Военный, врач, учитель, исследователь, ученый, художник в расширенном смысле этого слова, то есть мастер своего дела и творчески одаренная личность, это высшая каста. А вот юрист, банкир, рабочий, политик, это уже низшая каста, без умаления их достоинств. Тут просто идет внимательное отслеживание индивидуальных характеристик, генетическая предрасположенность и еще куча факторов. В результате, жертвуя одним, они получают рост в другом. Ну, где-то так я себе все это и представлял, Шас. Не пойму, только, к чему ты завел весь этот разговор. К тому, Ник, что я для себя уже давно решил, что моя личная свобода в рамках законов нашей империи устраивает меня гораздо больше, чем в рамках касты или сословия. А глядя на то, какой корабль ты сделал, то о тебе можно сказать как о человеке, который готов поступиться личной свободой во благо империи. Я всегда опасался таких людей, опасался и сторонился, чувствуя неуверенность. В тебе я опасности не чувствую, хоть ты и аристократ, как сам мне рассказывал, что титул этот приобретенный, родился ты простым смертным, обычным человеком. Хочешь сказать, Шас, что не любишь аристократов? Не аристократов, а людей во власти, которые подменяют ценности. Говорят об одном, а делают совсем другое. У тебя, в этом смысле, расхождений нет. Мне это нравится. Что имел в виду старый наемник, понять было непросто. Но говорил он о чем-то скрытом глубоко внутри, о чем-то сокровенном, что никогда и никому не говорил прежде. Пусть я толком и не понял, что за мысль он пытался до меня донести, одна попытка высказаться уже достойна уважения. А теперь нас ждал последний прыжок, прямиком в систему, о которой ходят самые разные, пугающие слухи. К сожалению, для Яры, пленившие ее очередные пираты, оказались аварцами. Это было понятно по их отношению к узникам. Система регенерации трюма, где их изолировали, то и дело сбоило. В результате, было довольно прохладно, но ни одеял, ни даже подстилок им не дали. Свет не выключался ни днем, ни ночью. Для полета в замкнутом пространстве трюма, это сродни изощренной пытке. Вот в трюм забросили несколько ящиков со скудными рационами и водой. Кас и бывший второй бригадир Сарут уверенно взяли власть в свои руки и поддерживали подобие порядка и хоть какой-то дисциплины. Пайков и воды не хватало, поэтому приходилось применять силу, чтобы распределить скудные припасы равномерно, а не по принципу «выживает сильнейший». Здесь все были в равном положении, но при этом каждый сам за себя. Было бы хуже, если бы сформировались противоборствующие стороны. А так, дворфу и бывшему сержанту удалось объединить силы и установить единовластие. Было бы намного хуже, если бы пришлось выполнять какую-то работу. При активной физической нагрузке еды бы не хватало катастрофически. А так, когда просто нужно ждать неизвестно чего и терпеть духоту и тесноту, можно просто отлежаться, выспаться, снижая тем самым нагрузку на регенератор. В конце пятой недели корабль в очередной раз вышел из гиперпространства и стал активно маневрировать вблизи какого-то крупного объекта, планетоида, или даже полноценной планеты, потому что внутренняя система искусственной гравитации заметно конфликтовала с естественным фоном. Изначально в трюме такой системы не имелось, ее установили наспех и настроить как следует не потрудились, как и регенератор. Небольшая группа приближенных коса, в число которых входила Вильна и Яра, собрались вокруг дворфа в попытке понять, что с ними происходит. «Слишком долго летели», — басил Кас, поглядывая на своих подопечных. «Разгон, гипер, разгон, гипер. Три остановки на заправку, после маневрирования и все три без очереди. Вывезли нас далеко за фронтир. Заправлялись в тайниках», — предположил бывший сержант Сарут. «Вот только какой смысл увозить так далеко? Смысл очень простой», — продолжил Кас. «Дальняя колония. Кто-то нашел очень хорошую планету и спешно ее осваивает. Нужны рабочие руки, послушные и желательно дешевые. Тогда зачем нам нейросети всем вырвали?» — спросила Яра. «С базами знаний от нас будет больше толку, особенно в колонии. С базами знаний мы опасней», — возразил Сарут. «Ты техник, Кас шахтер, я бывший военный, тем более что моя нейросеть не была демилитаризирована. Нет смысла гадать, просто продолжаем держаться вместе, слаженно. Если нас не раскидают, станем поддерживать друг друга, сможем найти выход», не унимался Кас. «Всегда есть шанс, наша задача его не упустить». Часов через пять трюм, в котором находились рабы, стало сильно трясти. Послышались щелчки механических захватов. Примерно на 5 минут отключилось энергоснабжение. «Перегружают на другой борт или проводят стыковку», предположил Сарут. «Главное, чтобы не сразу на конвейер перерабатывающего комплекса», подумала Яра, но вслух ничего не сказала. Всем и так было чертовски страшно, хотя долгое пребывание в неизвестности и без того вымотало все нервы и уже даже бояться сил не было. Появилось какое-то безразличие. Звездная система, в которую мы вошли с самой дальней орбиты и очень высоко над плоскостью эклиптики, выглядела чуть ли не образцовой. Яркая и вполне интенсивная звезда, желтый карлик. 7 планет, не очень больших по размеру, как раз земного типа, кроме 2 последних, эти были газовыми гигантами. 3 астероидных кольца, как границы обитаемых зон. Первое астероидное кольцо сразу на первой орбите. Следом 2 мелкие планеты, лишенные атмосферы. 3-ю и 4-ю орбиту занимали планеты, явно населенные и вполне пригодные для жизни. На 5-й орбите, пояс астероидов и еще 1 карликовая планета, на вид, даже меньше Марса. Ну и последние 2 газовых гиганта, вроде Урана. Из гипера мы вышли тихо и больше маршевые двигатели не использовали, просто двигались по инерции. Но даже такие меры предосторожности не помогли. Нас обнаружили, облучили активным сканером большой мощности и тут же вызвали на связь. Предполагая и такой вариант развития событий, мы с Шасом договорились, что вести переговоры буду я. Все-таки это моя миссия. Открыв канал связи, мы с удивлением увидели на голографическом экране высокую фигуру с мечом на бедре, в незнакомом летном скафандре, но почему-то с большой меховой накидкой вместо ворота. Он был широк в плечах, глаза зеленые, большие, выразительные, волосы огненно-рыжие, кое-как прилизанные, но все равно торчком. Такое нелепое сочетание вызвало удивление. «Эй вы, черноглазая имперских задница, пошла вон отсюда из моя дом. Противный рожа свой смотри, другой сторона галактика. Не ходи сюда больше», — громыхал тяжелый бас говорящего. «Не хотеть тебя на глаз смотреть, дуй тебе спина и уходить. Твой товар плохой, грязный, не ходи сюда, черноглазые. Мое имя Никас Сварк, я ищу свою сестру. Если у вас ее нет, я уйду». «Что твой сказал, Асварга?» «Твоя сестра? Я не знал, твоя сестра. Она сама наш дом пришел. Если сама, то ты уходи. Как твое имя, капитан?» «Я не говорить имя тому, кого не знать. Но, я-то представился. Повторю, мое имя Никас Сварк. Ты имперский рожа, обманывать умеет», — оскалился с той стороны капитан в шкурах. «Ладно, «Послушай, давай поговорим на твоем языке. У тебя же есть база знаний с твоим языком. А то, я половины не понимаю из того, что ты говоришь. Ха, хитрый имперский рожа. Хочешь знать наш как говорить? Тогда тебе придется ходить моя корабля. Пойдешь один моя корабля, не побоишься?» Тут уже в рубке косноязычного капитана задорно заржали все члены его команды. «Если ты пригласишь, я приду». Капитан в шкурах стал серьезен и тут же сделал знак рукой команде, чтобы заткнулись. «Ты сказал, приходить, имперец, твой не боится?» — спросил еще раз оппонент с некоторым недоверием. «Да, я приду». Капитан на том конце связи отдал короткие приказы, которые, судя по возникшей суете, были мгновенно выполнены. «Я встал, нет хода, ждать тебе, ходи сюда, челнок на летную палубу», — приказал я. «Бруно, за штурвал, Ник, опомнись», — тревожно прошептал Шас. «Это ловушка, через полчаса станешь их заложником. Если это поможет найти мне сестру, то пусть, но это не ловушка, Шас, это проверка». Корабль аборигенов был невероятно огромен, наверное, километра три в длину, весь с какими-то башнями, надстройками, выпирающими частями и подвижными сегментами брони. Нас вели маячком, шлюзовые створки, закрытые силовым полем, заботливо подсветили. Бруно вела челнок осторожно и аккуратно. Посадку совершила плавно и даже нежно. После посадки, как только начало открываться парель общего трюма, она хотела меня опередить и выйти первой, но я ее придержал. «Держись позади», — попросил я свою валькирию.